Глава 13. «Как тебе мой железный конь?» С искренним восторгом поинтересовалась девушка, не слезая с байка, руками сжимая руль. «Невероятный! Подарок?» Осторожно поинтересовалась Лорея, желая понять девушку, что она за оборотень. Не зря лисы славились хитростью и подлостью. Стоило бы опасаться. Если бы она всем доверяла, то ее давно поймали и уничтожили, как проклятую. «Если честно, то нет. Я его выиграла. Да, выиграла у какого-то простачка, посчитавшего меня глупой девчонкой, ни на что не способной. Да, бывают такие засранцы», — заявила девушка, сверкая глазами. В эмоциях вспыхнули новые нотки ликования и предвкушения. Лорея задумалась. «Действительно, лисица не понимала, что перед ней волчица, поэтому не скрывала своих эмоций. Несколько откровенных разговоров, и можно будет понять, кто перед ней». Тут байкерша прищурилась и с напускным волнением выдала. «Тебе можно переночевать здесь. У меня есть потайная комната в доме. А потом уже можно будет поехать в укромное место. Я знаю одно. Там тебя никто не найдет». «Мне бы к старухе Грейль», — проговорила Лорея, не желая никуда отсюда уезжать. «Конечно, цветок с ней. Он защитит». Но что-то смущало. И очень сильно. А еще это тревожное предчувствие. «Тебя у нее мигом поймают. Не знаю, кто тебя ищет, но слабый запах оборотня я чую. Так что не рискуй, там он тебя точно найдет». Старуха прославилась тем, что помогала людям, таким же, как ее дочка. Просветила девушка и слезла с байка, выбивая ногой подножку. «Дочка? Она нашла человеческую девушку и приютила. А жители разорвали ее в какой-то священный день поклонения и принесли в жертву. Тогда она их прокляла и стала все делать наперекор. Вот и вся история. Так что если будут искать, то непременно явятся к ней. По старой памяти. Хотя не знаю, как она может тебе помочь. Говорю же, больная совсем». «А почему ты хочешь мне помочь?» «Я?» Лоя криво усмехнулась. «Я ведь изгой, что мне терять? А в тебе я вижу себя. Мне никогда никто не помогал, не протягивал руку. Все сама. Так что цени». «Ты кого-то видела?» «Да, видела. Там у заправки много оборотней. Не знаю, почему тебя ищут, но лучше спрятаться. Думаю, будут рыскать. И хоть народец у нас упрямый и никого не пускает, но если вызовут следоров, то спорить бесполезно. Они разорвут свои силы на расстоянии. Не хотела бы я с ним встретиться». «А если все же вызовут?» — спросила Лорея, ощущая страх. Она знала, что ее будет искать не только Дерек, но и его семья, поверив в то, что она пара их брата. «Пара. Какое ужасное слово!» Оно звучало приговором. Да, она чувствовала притяжение. Не могла сопротивляться напору и страсти Следера. Ее тянуло к нему мощной волной. Тело реагировало, чего никогда прежде не случалось с Дэйвом Дойлом. Хотя она верила в нежные чувства между ними. Только виноват в этом проклятый цветок. А как иначе, когда у нее метка проклятой? Он влияет на сильных оборотней, сводит с ума, заставляет желать и испытывать страсть. Следеры могут догадаться про метку. Что тогда будет? «Потайная комната устроена так, что ее не найдут. А когда можно будет, мы поедем в укромное место». «Я не хочу в укромное, мне нужно к людям. Ты сможешь меня отвезти?» Девушка задумалась. В воздухе можно было уловить новые эмоции – недовольство и сочувствие. Лоя переживала за нее. «К людям? Поверь, куда тебя хочу отвезти я, там лучше. Люди – безжалостные, эгоистичные существа». «Но ведь я человек», — заметила девушка. «Но ты не оттуда, и это все меняет. а я была в ближайших городах людей. Ты не понимаешь. Ладно, раз не хочешь... Тут лисица задумалась. Если так отчаянно желаешь, я отвезу тебя. Только мы заедем в то место, чтобы отдохнуть. Без отдыха я еще тот водитель. Угроблю обоих. Что странно, девушка вдруг спрятала эмоции, чем удивила триаду. Поняла, кто она? Или задумалась о чем-то? Хорошо. Тогда я отведу тебя в комнату, а ты посиди. Как станет тихо, я приду к тебе. Согласна? Пойми, я не прогоняю, но боюсь. Тогда, может, мне... Нет, ты не так поняла. Просто лучше перестраховаться. Поверь, парализованная старуха не поможет тебе. Да и никому уже. Ну, хорошо. Тогда пойдем, я покажу тебе эту комнату. Предложила Лоя и огляделась по сторонам. Комната оказалась в погребе, находящемся в маленькой комнатушке с печкой. Когда Лоя открыла крышку и убрала в сторону, Лорея заглянула вниз. «Ты серьезно? Погреб?» – уточнила она, уставившись в заплесневелую лестницу. Запах плесени ударил в нос, что моментально вернуло в реальность. «Я ведь там задохнусь!» «Это для отвода глаз!» «Там есть комната. Дед у меня построил, чтобы укрываться от следоров. Да и меня там вечно прятал». «Ты там жила?» «Приходилось», — с тоской заметила она и полезла вниз. «Не бойся, здесь не так страшно и даже лучше, чем сверху. Еще там есть свет. Ну и, конечно, лампа на всякий пожарный». «Как же так?» Лорея была удивлена, что девочку закрывали в погребе. «Ну, когда проводишь там очень много времени, то воспринимаешь ее как спальню». «Хорошо, тогда посмотрим». Хозяйка не обманула. Там дальше за пустыми ящиками под картофель находилась деревянная дверь, перебитая коврами и пледами, такими же, что находились по всему периметру погреба. Видимо, для отвода глаз, чтобы не увидели главного. Дверь оказалась заперта. Девушка достала ключ из кармана и открыла, ударяя по выключателю, находящемуся с правой стороны на стене. «Уверяю, тебе понравится». Сделав шаг, Лорея пораженно ахнула. Действительно, к такой обстановке девушка не была готова после того, что видела наверху. Гамак, полки, на которых можно было увидеть припасы, консервы, банки, туалетная бумага и всякие коробочки разных размеров. Что странно, здесь было чисто и довольно свежо, хотя влажность и спертость присутствовала. Вероятно, где-то есть вытяжки. «Ну как?» «Хорошо», — ответила Лорея, вдруг заметив книги в толстых позолоченных переплетах. Даже на расстоянии можно было понять, что это не типографские сказки и рассказы, а документальные старинные рукописи. «Ого! Любишь читать?» «Да». «Тогда ты как раз в нужном месте. Только осторожнее, книги дорогие. Если листы выпадут, то потеряют свою ценность». «Я не читала, но знаю, что некоторые готовы отдать за них большую сумму». Девушка прошла к небольшому столику и взяла одну. «Их время не пришло, но уверена, что найду покупателя». «Откуда они у тебя?» – спросила Лорея и осторожно открыла первую страницу, вчитываясь в чувственные строки стихотворений, пролистывая до того момента, где писали уже прописными буквами. Пробегая глазами по тексту, Лорея пораженно застыла на месте. По первым фразам можно было понять, что с середины книги начинается дневник женщины, которая писала о своей жизни. И эта женщина – проклятая триада. «Достались?» Тут Лоя задумалась на секунду. «Так купила у кого-то, так сказать, на будущее». «Можно я почитаю его?» Спросила триада, не в силах оторваться от дневника. «Конечно, располагайся, а я тебя закрою. Питье и еда есть. Завтра уже вернусь. Надеюсь, они решат, что ты сбежала или утонула. Твои вещи я кинула в реку». «Мои вещи?» Переспросила Лорея, переключая внимание на лисицу. другого выхода не нашла. Но ты ведь хочешь, чтобы они не нашли тебя, так?» «Да, но...» «Не переживай, я помогу тебе. Тебя никто не найдет». «Спасибо тебе», – прошептала Лорея, ощущая растерянность. Она так и не поняла эту девушку. Она вызывала восторг, но вместе с этим некоторую туманность. Было в ней что-то загадочное, то, что она скрывала. Дверь захлопнулась. Ключ, повернутый в замочной скважине, вызвал страх. Но лишь на мгновение. Лорея прошла к столику и взяла книгу. К ее изумлению пальцы горели от нетерпения узнать историю этой женщины. Присев на гамак, девушка открыла книгу с той части, где писательница начала писать о своей жизни. И принялась читать. «Всю жизнь я скрывала огромную тайну, надеясь на то, что смогу быть счастливой и не погибнуть от рук черных зверей. И я наивно верила в то, что они никогда не найдут меня. Меня зовут Ребекка Берг. И я хочу рассказать о том, что случилось со светлой девочкой с проклятой меткой на плече». Лорея не представляла, сколько прошло времени, пока не услышала шаги. Она так и просидела на веревочной кровати, не двигаясь все это время. Девушка подняла голову и прижала дневник к груди, сожалея, что не смогла дочитать. Осталось совсем чуть-чуть. Втянув запах, Триада с огромным облегчением поняла, что это Лоя. Дверь открылась, и в проеме показалась лисица. Сейчас она выглядела иначе. Чистая и благоухающая в черных обтягивающих брюках и кожаной куртке. Ее макияж – это отдельная тема. Броский и вызывающий. Совсем не походила на девчонку-механика. «Как я тебе?» – сказала она с озорной улыбкой, начиная крутиться по крохотной комнатушке. «Тебе идет», – ответила Лорея, ощущая шум в голове. «Интересно, сколько она не спала?» «Который час?» «О, уже обед!» «Ты не спала?» Лоя прищурилась, не представляя, что так можно. «Нет». «Читала?» Брезгливо бросила лисица. «Да, только не дочитала». Тут девушка скривилась и с тоской протянула. «Нужно ехать. Пора. Оборотни рыщут на реке. Они быстро нашли мой подброшенный подарок». «Они были здесь?» «О, да. Ты не слышала?» Лорея смутилась. Действительно, она абсолютно ничего не слышала. Настолько сильно погрузилась в чтение дневника. Но девушка не жалела. В груди все сжималось от волнения за женщину, которая пропиталась уважением и сочувствием. Столько бед выпало на ее пути, что не терпелось узнать, чем закончилась история. «И как?» «Как? Не знаю, кому ты перешла дорогу, но столько альф я никогда не видела». «Альф?» – сглотнула девушка, ужасаясь ситуации. «Да, они скрывали свой запах. Так могут только сильнейшие». Тут девушка подмигнула и показала на дверь. «Так что, ты готова?» «Можно мне книгу взять с собой?» «Что? Книгу?» «Ну...» Тут лисица задумалась, а потом проговорила. «Ладно, раз она тебе так понравилась, бери. Все равно тот, кто должен был ее купить, потерялся». «Так я могу взять книгу себе?» Спросила Лорея, руками поглаживая по обложке. «Да, только собирайся». «Мне в этом ехать?» «Да, чтобы проехать оборотней. Так точно не поймут. Запах просто невыносимо ужасный». Лорея смутилась, не ожидая таких слов. Ведь она надела на себя одежду Лои. Это ее запах. «Но у меня нет другой одежды». «Я поделюсь. У меня в укромном месте все есть». Весело заявила девушка, чем вызвала сомнения у Лореи. Девушка находилась в предвкушении. «Только чего?» Метка вновь дала о себе знать. Пока читала, она никак не реагировала. А сейчас цветок зашевелился, будто о чем-то шептал. Предупреждал. «Знаешь, я, наверное, все же останусь здесь». «О, нет! Я не могу оставить тебя здесь! Рано или поздно оборотни все равно найдут тебя. Тут ведь каждый знает друг друга. Обязательно тебя увидят». «Или ты не хочешь быть свободной?» Лисица идеально подобрала слова. «Свобода. Такая желанная, заветная мечта». Странно, но в этот момент Лорея пожалела о своем побеге. «Да, неожиданно. Но так. Разве он ей нравился?» «Наверное, нет. Точно она не знала. Но и ненависти не испытывала. Возможно, страх. Но ничего ужасного, как обычно, ко всем сильным оборотням. И с ним она испытывала облегчение, ведь цветок не терзал плоть. А если бы он узнал про ее метку, что тогда?» Этот вопрос не давал покоя. «Хорошо», — согласилась Лорея и вдруг неожиданно добавила. «Меня нельзя обижать». «Что?» — переспросила лисица, выпуская эмоции, в том числе и волнение. «Меня нельзя обижать», — повторила триада, посчитав важным предупредить ту, что не понимала. До сих пор лисица вызывала у нее смешанные чувства. Симпатия была, но в то же время присутствовала угроза ожидания чего-то плохого или неожиданного для нее. «К чему ты это сказала?» — с улыбкой переспросила девушка, пытаясь перевести все в шутку. «Просто хотела предупредить», — честно проговорила Лорея и глянула в сторону двери. «Если все, тогда можно ехать. Хотя от горячего чая я бы не отказалась». «Я уже все приготовила. В спальне тебя ждет завтрак». «Завтрак?» «О, да. Хотела, чтобы пребывание здесь ты не запомнила ужасным воспоминанием о комнате в погребе, а чем-то очень приятным». «Спасибо. Это очень здорово», — ответила Лорея, слыша громкое урчание своего живота. «О, вовремя!» — воскликнула Лоя и сказала. «Ты поднимайся, а я закрою комнату. Вдруг кто-то заглянет, пока мы будем отсутствовать». Лорея только кивнула и направилась к лестнице, ощущая неприятный осадок. Недоброе предчувствие не отпускало. Наоборот, усиливалось. «Неужели она совершила ошибку?» Чудесный запах наполнил рот слюной. Лорея с таким удовольствием приблизилась к столику, но как только наклонилась, желая насладиться ароматом, лицо девушки помрачнело. В пасте на тостах с яйцом она учуяла траву. Такое она еще не встречала, поэтому не знала, как она воздействует на организм. Так хотелось хоть что-то перекусить, но девушка позволила себе только воду. Больше ничего не могла, учитывая, что лисица заботливо насыпала порошка во все, что можно. Еще бы знать, что за трава. Поднявшись, Лорея огляделась по сторонам. «Почему не завтракаешь? Путь долгий, не помешает подкрепиться». «Запах травы смущает. Он странный». «Ого, у тебя нюх? Учуяла? Поразительно». Люди обычно не столь щепетильны к душистым запахам. «Некоторые очень щепетильны. Просто не люблю добавки». «Не переживай, это растение мой дед выращивал. Он был известным ботаником. Дед добавлял траву в еду для вкуса и для пищеварения. Очень полезное. Если сомневаешься, я могу попробовать вместе с тобой». «Но я...» Тут девушка приблизилась и взяла первый тост с тарелки, делая огромный укус и тут же съедая. «Вот, нечего бояться, я тебя не отравлю». «Прости, просто запах смутил». «Не», промычала девушка, громко чавкая, с аппетитом уплетая. «Слушай, а я вкусно приготовила». Ощущая неловкость, Лорея приблизилась и взяла второй тост. Ничем не отличался от того, что уплетала Лоя. И действительно, вкус был чудесный. Запив соком, девушка благодарно прошептала. Спасибо большое. Да не за что. Лисица отпила сок и деловито спросила. Так что, поехали? Думаешь, мы сможем проехать? Да, и нужно поскорее. Почему? Говорят, один альфа, которого вчера ночью не было у меня, сегодня сам проверяет каждый дом. Думаю, через час уже будет здесь. Так что стоит поторопиться. Но ты же сказала, что народ у вас. Народ народом, а страх перед альфой еще тот. Он ведь может убить. Кто рискнет? Альфа? Да. А вчера ко мне забегали наши местные, поэтому смотрели так, абы-кабы. Да, нужно поторопиться. И я об этом. Идем? Да. Согласилась Триада и, окинув комнату в последний раз, заостряя внимание на фотографии пожилого мужчины с ружьем в руках, направилась за лисицей. В какой-то момент она задержалась, повинуясь внезапному инстинкту, и на пыльном зеркале поставила подпись, которую ставила на картинах. Пыльное зеркало – ее последняя картина. «Нужно попрощаться с миром оборотней», – решила она и поспешила на выход в полной уверенности, что больше не встретит никого из оборотней, как она и хотела. На улице уже ждала Лоя. Она нетерпеливо дергала ногой, сидя на байке. «Ты когда-нибудь каталась?» – спросила девушка, о чем-то задумавшись. Ее что-то смущало. «Да», – призналась Лорея, вспоминая, как Дэйв ее учил кататься на байке. «Ух ты! Слушай, а давай ты покатишь?» «Но зачем?» «Ты в этой одежде на парнишку похожа. Правдоподобно будет, если ты сядешь за руль». «Хорошо. Но я давно каталась. И только одна. Вдруг не справлюсь?» «Ой, я в тебя верю!» Девушка подмигнула и протянула шлем. Лорея вздохнула и приняла, удивляясь ситуации. Ее новая жизнь начинается необычно, а точнее, невероятно. Первые 5 минут за рулем Триада ощущала страх. Но позже, как только они проехали 2 машины, дежурившие на границе выезда из городишка, она успокоилась и расслабилась. Не остановили. Что же, значит, это судьба.